Тайны? Тайны? Да. 2 года тому назад путешественник Самуэль Вернон отправился по поручению географического общества в Африку. Последние известия были от него из устья Конго. С тех пор ничего о нем не известно. Постойте. Самуэль Вернон? Да. С и вы? Угу. Это же как раз те буквы, что выбрал Динго. Вы не знаете, капитан Гуль, а с путешественником была собака? Не знаю, мисс Эл, не знаю. Дело в том, что это только мое предположение. Смотрите, Динго снова выбрал эти 2 буквы. Что? Что такое, негро? Обед готов, капитан. Динго! Динго назад! Эта собака когда-нибудь загрызет нашего кока. Да, она не выносит его присутствие. Чем это объяснить? Я почти не знаю этого человека. Когда наш старый кок заболел в Окленде, пришлось взять другого. У него были великолепные рекомендации на обеды, и нельзя его пожаловаться. Пойдемте, мисс Элден, отведаем, что нам сегодня приготовил. Благодарю. Прошу вас. Кузен Бенедикт, да, дорогая... кузен Бенедикт, идемте обедать. Идемте обедать, кузен Бенедикт. Посмотрите, капитан Гуль. Да, мисс. Какой странный цвет у моря. Какой-то красноватый. Что это значит? Раньше этого не было. Дик! Дик! Дик, иди сюда! Пойди сюда! Дик, ты посмотри! Ты посмотри, ведь... Клянусь Юпитером, ведь это же китовая похлебка! Как? Я первый раз слышу, капитан Гуль. Простите. Простите, миссис Эллен. Простите старого китовоя. Я слишком обрадовался. Это мириады мелких розовых рачков, которых так любят киты. Если в море встретишь такую стаю, надо держать гарпуны наготове. Капитан Гуль, а как же могут крохотные рачки и насытить такого огромного кита? Вот ешь ведь ты суп из манной крупы, мой мальчик. Ем. Yeah. А, вот так, кит. Кит на горизонте! Дик, Дик, дитя мое, кит на горизонте. О, Дик, Дик, ты посмотри, ведь это же необыкновенный кит. Капитан, это полосатик. Вы посмотрите, посмотрите. С какой силой взлетают на воздух фонтаны? Верно, Дик. Полосатик и очень крупный. Боцман! Есть, капитан. Боцман, а ну-ка взгляните в мою зрительную трубку. О, жаль пройти мимо, не перемоешься словечком с таким молодцом, как этот полосатик, капитан, а? Да, да, боцман, да, да, да. Соблазн велик. Но с нашей командой нельзя идти на полосатика. Ну, капитан, взгляните, как смотрят матросы на полосатика. Неужели не придется им нынче поохотиться на это морское чудо? Да. А? Мама, мама, я хочу посмотреть, как устроен кит. Ты хочешь посмотреть кита вблизи, мой мальчик? Да. Почему не доставить тебе такое удовольствие? Людей у нас маловато. Капитан. Маловато, маловато. Но как-нибудь справимся. Справимся. Справимся, справимся. Приготовить все необходимое. Со мной поедет весь экипаж, кроме Дика. Дик, Дик, дитя мое, тебе я доверяю корабль. В твоем распоряжении останется Геркулес и его товарищи. Они хоть и не моряки, но очень славные ребята. Друзья мои, я надеюсь, вы будете подчиняться приказаниям молодого капитана. Охотно, масса капитан. Приказывайте, мистер Дик. Дик, не выпускать шлюпку из виду. Будьте покойны, капитан. Все будет сделано, как вы приказали. Спускайте шлюпку! Эй, спускать шлюпку! Капитан Гуль, счастливой охоты! До скорого свидания, миссис Велдон! Капитан Гуль! Капитан Гуль! Пожалуйста, не бейте больно этого бедного кита! Через час шлюпка китобоев приблизилась к огромному животному. Полосатик лежал на воде неподвижно. Взяв гарпун, капитан Гуль прицелился и метнул его в полосатика. «Назад! Назад!» — крикнул он. Матросы навалились на весла. Раненые животные судорожно метнулись, и моряки увидали у него под брюхом детеныша. Охота становилась опасной. Полосатик нырнул и под водой стремительно бросился вперед. Гарпун торчал в его боку. Канат быстро разматывался, и шлюпка неслась за полосатиком с невероятной быстротой. Почему они так быстро едут?